«Джей», — кивнул он, — «о, раз не по фамилии, то, пожалуй, не буду его злить. Джеймс, я вернул жест. Департамент уже выделил людей, которые должны получить помощь. Надеюсь, благотворительный вечер пройдет нормально. Хах, даже не сомневайся. Как раз сегодня планирую закончить с приглашениями, конечно, если меня не собираются задерживать. Ты же не замешан в нападении». Отец Барбары уставился суровым взглядом, который совершенно не произвел на меня впечатления. «Нет, наоборот, пару человек спас. Тогда смысл тебя задерживать? Все, не отвлекай». Гордон активировал пискнувшую рацию, вновь начав раздавать указания. Больше никто не пытался чинить препятствия и, несмотря на нетипичный для местных обитателей внешний вид, мне удалось довольно быстро покинуть здание, пережив лишь беглый осмотр, в течение которого я узнал, что ученый смог не только свершить свою месть, лишив Байла обеих ног, но еще и выбраться из здания на служебном грузовике в компании своей ненаглядной с его мышейшеством на хвосте. Ну-с, доброй охоты, как говорится. Дожидаться здесь быться теперь смысла нет, поэтому я поехал обратно в особняк Уэйнов, решив закончить с приглашениями. «Альфред, эти пироги просто божественны», — сказал я, умяв еще одно лакомство, напоминающее тирольский пирог, но во много раз вкуснее. «Я рад, что вы в таком восторге, но, пожалуйста, перестаньте капать начинкой на конверты». «Упс». Я выбросил испорченный листок в стоящую рядом урну и вытер руки. «А ты не мог бы завернуть мне несколько с собой? Хочу Харли порадовать». «Конечно, мистер Аркхем, сейчас принесу». Дворецкий вышел, а я, собрав волю в кулак, да подписывал оставшиеся 5 приглашений и с наслаждением откинулся на спинку дивана. Но мое уединение внезапно было нарушено вошедшим внутрь Брюсом, который, еле переставляя ноги и постоянно шмыгая носом, добрался до своего кресла неподалеку и практически рухнул в него. «Поймал, поймал. Отлично, теперь надо навестить Виктора в психиатрической лечебнице и сделать предложение, от которого он не сможет отказаться, хотя лучше сперва с ним поговорить, а потом уже строить далеко идущие планы. Апчи». Бетс от души чихнул. «Будь здоров, тебе бы к врачу». На миг мне стало жаль этого извращенца. «Шмык не смертельно, просто небольшая простуда от переохлаждения». «Отлично, значит, ты не откажешься просмотреть мой список». Я скомкал листок с интересующими меня технологиями и кинул его в сопливого супергероя. «Хм». Мужчина задумчиво рассматривал мою писанину, а затем взял ручку и начал вычеркивать некоторые пункты. «Нет, нет, слишком опасно, не больше 10 квадратных метров, нет». Через минуту скомканный лист вернулся ко мне, причем он бы прилетел мне прямиком в лоб, если бы я его не перехватил. «Вот же мышь летучий, Че, ты оставил всего 7 пунктов». Я даже вскочил от избытка чувств. «Где, спрашивается, прототип турбоускорителя или генератор электрического купола, мистер Аркхем? Пожалуйста, успокойтесь», — раздался за моей спиной голос, как всегда бесшумно появившегося Альфреда с аккуратно упакованной коробкой в руках. «Успокоиться. Мало того, что твой хозяин извращенец, так он еще жадный извращенец. Мастер Брюс после инцидента отключил камеры в квартире, где вы проживаете». «Да мне-то что с того?» Я был возмущен до глубины души, но заметку еще 10 раз все перепроверить сделал, раз даже своего друга супергерой провел, поскольку сильно сомневаюсь, что квартира осталась без слежки. «Ах да, потом видосы перешли», — Харли просила. «Так о чем я?» «Точно. Где, спрашивается, паучья сталь, двигатель и разгонялка толпы?» Часть вещей я вписал от балды, поскольку знал, что акустическое оружие и карманное солнце, созданное из стабильной плазмы, мне точно, ха-ха, не светит, но только что перечисленные вещи меня действительно интересовали. К тому же он зажмотил материал своего плаща, ограничившись 10 квадратными метрами. Хотя даже этого должно хватить с лихвой, но все равно мог бы и больше дать. «С помощью этого ты хочешь создать неуязвимый танк? Нахрена он мне, о?» Я даже замер, с удивлением уставившись на хозяина особняка. «Но как же, большая часть вычеркнутых пунктов шмык используются в моем бэтмобиле. Я принесу вам чай и куриный бульон», — сказал Альфред, ставя свою ношу на столик, после чего оставил нас одних. «Вообще нет», — сказал я, встряхнувшись. «Двигатель в мою новую тачку для скорости, разгонялку вместо сигнализации поставлю, а сталь для укрепления наших с Харли костюмов, а то кевларовые пластины фигово удары держат. А остальные пункты? А, это чтоб было чего вычеркивать. Я отмахнулся. Меня действительно больше интересовали защитные технологии, которые позволят более эффективно геройствовать и выжить в случае проблем. К тому же остальные штуки я даже на сюрпризы не смогу толком проверить. Так что пользоваться этим смысла особого нет. Хм, хорошо, Шмык. Мой собеседник задумчиво покивал своим мыслям. Через неделю можешь все забрать. Каха, насчет видео. Да-да, я серьезен. Вот почта. Я быстро записал ее на том же листке, передав Брюсу. Слушай, ты бы себе девушку завел, сказал я, нарушая затянувшуюся паузу. Глядишь, не пришлось бы подсматривать, а то такими темпами вскоре вообще на парней переключишься. Намеки уже есть. Будет печально, если рот Уинов прервется. Хотя у него вроде уже есть сын от дочери главы Лиги Убийц. Но тут точно не скажешь, учитывая ту его кучу мультивселенных. Может быть, здесь у него дочь. Ах-ха-ха, а будет прикольно, если это окажется какая-нибудь рыженькая красотка. Дзынь-дзанг. Оглянувшись, я увидел Альфреда, уронившего поднос с супом. Простите, запнулся о край ковра, сказал пожилой британец, приступая к уборке, но судя по бросаемым взглядам, информация о прерывании фамильного древа не прошла мимо его ушей, так что вскоре в газетах точно появится несколько заметок о новых пассиях миллиардера. Завершив все запланированные дела, я, подхватив вкусняшки и еще раз поблагодарив Альфреда, поехал домой, где меня ждала любимая девушка, причем она была не одна, а в компании установщика окон. Самое любопытное, что он умудрился не узнать Харли, а вот меня узнал, судя по дрогнувшим рукам, из-за чего чуть не выронил целое стекло. Наверное, не стоило сразу после прихода споласкивать волосы, поскольку краска с них мгновенно слезла, демонстрируя мой натуральный зеленый цвет. Странно, что это была вся его реакция, за исключением периодически бросаемых взглядов. Неужели чья-то шестерка или наводчик банд? Похоже, пора форсировать постройку своего собственного жилья, пока на огонек не заглянули какие-нибудь суперзлодеи. Этим делом я и занялся, попросив у любимой блондинки буклетик одной небезызвестной строительной фирмы. Заявку требовалось оставлять на специальном запароленном сайте, после чего должен позвонить оператор, чтобы уточнить детали и назначить встречу. Как для мегатоповой компании, работающей с суперами различного мировоззрения и калибра, выглядит не слишком надежно, но, с другой стороны, как еще можно обеспечить коммуникацию? Не офис же снимать в центре города? Пока я решал возникшую проблему, работник, завершив установку окна, получил от Харли расчет и спокойно свалил в закат. Интуиция предрекала большие проблемы, но не пытать же человека просто из-за неясных подозрений. Вот и я, чтобы успокоиться, занялся полезным делом, а именно начал доделывать пространственные ленты, параллельно начав готовить материалы для еще нескольких штук, которые планировал подарить мышонку. Харли сидела рядом на диване и смотрела телек, временами бросая любопытные взгляды на мою работу. «О, пока не забыла», — сказала девушка, нарушая уютную тишину. «Сегодня видела рекламу, что в город приехал цирк. Может, сходим завтра?» я отвлекся от гравировки руны, задающей объем. «Даже не знаю. Наша координация хоть пятеркой топоров позволяет жонглировать, так что вряд ли нас можно подобным впечатлить. К тому же мы настоящую магию видели. Еще и клоуны эти дурацкие. Ездят на одноколесных велосипедах туда-сюда, жонглируют, да водой друг друга поливают. Скукота. Мистер Джей, это же цирк Германа Фуллера. Он известен своими воздушными гимнастами и акробатами. Они все трюки выполняют совершенно без страховки», — произнесла с горящими от восторга глазами Харли. «А еще там бывают очень прикольные и жуткие экспонаты. Даже не знаю, мне хотелось порадовать любимую, но желательно хотя бы решить проблему с жильем, а потом уже приступать к развлечениям. Говорят, там выступает голая девушка с тиграми», — привела аргумент блондинка. «Хм, да, тогда стоит сходить, давно я что-то тигров не видел». Глава 54. Квартирный вопрос. До наступления вечера я успел разобраться с пространственными карманами, сделав еще 9 лент. Можно было бы и больше, но я решил оставить материалы про запас, вдруг узнаю, как оптимизировать руны. К тому же запчасти магического создания, помещенные в холодильник, почти не портятся. Наверное, сказывается то, что обычно гончих окружает температура выше 70 градусов, а временами больше. Все же адское измерение получило свое название не просто так, ну и, конечно, магия. Пока я занимался кропотливой работой, Харли тоже решила заняться кое-чем полезным. Для этого она собрала детектор шпионской аппаратуры, который в итоге не пригодился. Уж не знаю, действительно ли Бетс снял слежку, но все приборы оказались выключены, поэтому моей помощнице пришлось искать их вручную, для этого чуть ли не обнюхивая каждый угол квартиры. Такой подход дал свои плоды, и вскоре на столе рядом с диваном возвышалась небольшая горка записывающих устройств, причем, вытаскивая некоторые миниатюрные камеры из стен, моя любимая радовалась удачному ракурсу и постоянно спрашивала меня, прислал ли суперизвращенец видео или еще нет. К сожалению, все средства удаленного наблюдения таким образом обнаружить нереально, для той же записи звука достаточно прибора, снимающего вибрацию оконного стекла, причем он может находиться хоть в соседнем здании, и это без учета прослушки через стены. От подобного можно защититься только глушилкой, но проблема состоит в том, что собранное за время моего отсутствия устройство, повторяющее функционал стелс-боя Алана, постоянно издавало модулированный писк, действуя на нервы. Эх, если включать его на время серьезных разговоров, то мы буквально будем сообщать всем заинтересованным личностям, что здесь происходит нечто важное. Ну и фиг с ним, все равно я собираюсь построить защищенный от сталкеров особняк, главное растение Айви при переезде не забыть, а то прибьет. Закончив с нашими не слишком увлекательными занятиями, мы решили приступить к кое-чему более интересному, а именно к магии. Благодаря интенсиву Джона «Как овладеть иллюзиями за три простых шага», на котором он объяснил основные моменты, у нас обоих получалось заклинание магического светлячка, создающее небольшой яркий шарик света на 30 секунд в стандартной конфигурации, вот только его правильное создание занимает все 20 секунд, и это стоя на месте и под веселыми воспоминаниями. Кстати, владея я хотя бы вспышкой на приемлемом уровне, то может быть мы бы не так позорно слили паукам, просто ослепляя их, когда нужно. Проблему долгого каста можно решить несколькими способами. Творить чары за счет воли и большого вливания маны, что для меня неприемлемо, задрачивание стандартных рунных форм, вроде активатора или хранилища маны, которые маг потом комбинирует между собой, словно конструктор, или же заучивание готового плетения. Несмотря на универсальность второго метода, я выбрал третий, раз за разом мысленно представляя цельный рисунок, но не наполняя его энергией. По идее такой подход не слишком хороший, лучше все делать полноценно, но мой резерв не бесконечный, да и драконьей жилы под рукой что-то не видно. В качестве самого первого заклинания для отработки наш боевой дуэт выбрал уже упомянутую вспышку. Относительно быстрый каст, минимум затрат резерва и эффективность, но пошли мы разными путями. Я создавал чары, воздействующие на разум, при этом добавив защиту от дружественного огня, а вот моя помощница выбрала чуть более простой и менее затратный вариант, решив идти по пути магических арахнидов. Конечно, за пару часов отработки мы оба не могли похвастаться сильным прогрессом, но начало было положено, и теперь дело за тренировками. Утро, как всегда, началось великолепно. Один вуайерист все же скинул на почту видео, поэтому перевозбудившаяся от просмотра некоторых клипов белокурая любвеобильная милашка была в несколько раз активнее, чем обычно, вовсю сверкая разноцветными глазами. Да что там говорить, мне самому понравились записи, хотя в большей части я принимал непосредственное участие. А еще Бетс просто охренеть какой изврат, ведь прислал он только порнуху или нечто близкое к ней, например, небольшой отрывок, когда я начал приставать к Харли, готовящий завтрак в одном переднике на голое тело. Хм, а может это какой-то алгоритм? Чуть порывшись в архиве, мы нашли совсем короткие отрезки с обычными поцелуями или объятиями, которые не перерастали в потрохушки, нам просто нравилось ощущать друг друга. Закончив, я первый сгонял в душ и решил приготовить завтрак, но мои планы были немного нарушены затрезвонившим смартфоном. Не люблю отвечать неизвестным номерам, которые к тому же не определяются, но вдруг это звонок от строительной компании. Как оказалось, я был прав. Приятный женский голос представился персональным менеджером от организации ВСО по имени Натали. Уточнив примерный уровень моих запросов, женщина предложила встретиться сегодня в ресторане для обсуждения деталей, либо же в любом удобном для меня месте. Не заморачиваясь, я выбрал предложенный вариант, находящийся в деловом районе города. Уж об анонимности эти люди должны хорошо заботиться, не зря же с ними сотрудничают различные злодеи и герои. С прекрасным настроением я все же приступил к готовке, Но тут начались странности. Моя любимая чашка внезапно пошла трещинами и раскололась прямо в руках. И хорошо, что я не успел налить в нее чай, но это все равно не избавило меня от уборки. Вот черт. Пока я отвлекся, аккуратно сметая в совок осколки, яичница умудрилась не просто приготовиться, а буквально сгореть. На запах гари пришла блондинка и с удивлением уставилась на мои кулинарные художества. Не, у меня, конечно, не слишком прокачан навык кулинарии, но не до такой же степени. Посмотрев на мои мучения, Харли чмокнула меня в щеку и аккуратно выпроводила с кухни, посоветовав отвлечься. Ладно, пожалуй, подберу барахло для аукциона. Сегодня явно был не мой день. При попытке открыть шкаф с костюмами, в моих руках осталась лишь ручка, а через секунду я мог бы получить упавшей дверцей по голове, если бы не был настороже. Где, спрашивается, моя мегаудача за участие в уничтожении ковина демонопоклонников? Треск. Перекладина, с висящей на вешалках одеждой, обломилась посередине. А, понятно, где. Помянув не самыми лестными словами ветреную фортуну, я начал разбирать вещи. Земля будет помогать. Офигительная, блин, помощь, вот и верь после этого чародеям. Потратив полчаса на небольшой ремонт и наведение порядка, мы все же позавтракали и начали собираться. Черт, какая же крутая вещь, пространственный карман, а когда их несколько, то вообще шик. Столько всего прикольного влезает, и при этом весит все это дело гораздо меньше, чем должно. Когда мы уже стояли в коридоре, собираясь выходить, в дверь внезапно позвонили. Посмотрев в глазок, я увидел двух полицейских, причем они были мне знакомы. «Здравствуйте, мистер Аркхем», со мной вежливо поздоровался офицер Дженкинс, судя по бейджу, стоило мне открыть дверь. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Нас прислал комиссар, он просит вас подъехать в участок. Меня в чем-то обвиняют, я решил сразу расставить все точки над «и», а то мне совсем не нравится, куда все идет. Чтоб Гордон что-то попросил у меня, такого просто не может быть. Пока нет, то есть нет, более уверенно ответил полицейский после того, как его коллега возмущенно на него посмотрел. Хаем, так пока нет или нет? Нет, извините, но в рамках расследования мы не можем рассказать подробнее, произнес мужчина, на мой вопросительный взгляд. Опять тренировка с Лероем оказывается в пролете, что немного грустно. Хорошо, часам к 8 подойду, раньше никак. Интересно, стоит ли захватить с собой Алана? Хаем, хотя с будущим тестем стоит начать выстраивать более доверительные отношения, а в присутствии адвоката это сделать проблематично. Хех, главное, чтобы Джеймс не узнал о моих планах, иначе фантазия насчет охотников за головой станет реальностью. Спасибо. Страж порядка внимательным взглядом окинул нашу парочку. Если хотите, то мы можем вас проводить до вашей машины. Пожалуй, не стоит. Знаете, хотелось бы приватности. Почему-то оба полицейских после моих слов странно улыбнулись, а затем еще раз извинившись за беспокойство ушли. Странные какие-то. Выждав около 5 минут, мы покинули подъезд, и я понял, что означали слова Дженкинса. Во дворе находилось несколько фургонов с баннерами новостных каналов, а также стояли журналисты. А ведь буквально полчаса назад тут никого не было. Долбаная удача. Так. Кажется, я знаю, кто раскрыл наше местонахождение. Вот честно, лучше бы вчерашний работник был наводчиком каких-нибудь банд. Словно как в каком-то фильме ужасов, вся эта немаленькая толпа повернула головы в нашу сторону. Валим. Подхватываю радостно пискнувшую блондинку на руки и стремглав несусь в сторону остановки общественного транспорта, а то ведь машинка у меня приметная, и, зная район поисков, работники пера могли бы установить дежурство еще рядом с ней. Эх, вот и кончилась лафа. Конечно, наша анонимность и так держалась на соплях, но я надеялся, что мне хватит времени для постройки своего дома, куда точно не будет хода подозрительным личностям. Теперь же эти пираньи будут постоянно дежурить под окнами в попытке взять интервью. Причем в квартиру они точно не будут пытаться проникнуть, поскольку это частная собственность, и за такое их не только не погладит по головке, но и эту головку нахрен оторвут. А вот пришедшим вслед за ними блогерам будет пофиг на условности, к тому же начальная точка моего маршрута теперь всем известна. Кроме того, из-за этой фигни нельзя будет пригласить к нам бабс. Так, решено, сейчас же связываюсь с каким-нибудь новостным каналом и соглашаюсь дать интервью, чтобы снизить ажиотаж. Сказано, сделано. Пока мы стояли на остановке в ожидании автобуса, Я зашел на сайт самых популярных местных теленовостей и оставил заявку с контактами для обратной связи. Теперь остается только ждать. Трясясь в общественном транспорте, я лениво листал ленту новостей, а Харли, прижавшись ко мне, шарилась по подозрительным сайтам, судя по мелькающим картинкам какой-то жести. Ничего себе, Вабет сдает. Он решил провести полную реконструкцию старого Готэма, выделив на это просто огромную кучу денег. Ну, подобный подход гораздо лучше, чем скакать ночью по крышам, ловя бандитов. Обеспечив достойные условия жизни и развития, вполне можно снизить уровень преступности, да и некоторые катакомбы давно пора засыпать, а то при очередном землетрясении еще провалится треть острова. К тому же такой шаг затруднит жизнь некоторым контрабандистам, использующим старые туннели. «Мистер Джей, взгляните», — произнесла моя верная спутница, отвлекая меня от чтения и протягивая свой смартфон. На экране было какое-то кровавое месиво, которое когда-то было человеком, если судить по куску целой стопы в ботинке и клочков одежды. Да ладно, я не удержался от возгласа, поскольку эти части принадлежали Хьюго Стрингджу, если верить описанию. Расследование еще идет, поэтому удивительно, что эта информация вообще попала на информационный портал. Мне почему-то кажется, что я как-то причастен к его смерти, ведь в комиксах он не спешил помирать и либо маячил где-то на заднем плане, как один из безликих докторов лечебницы Аркхем, либо превращался в одного из антагонистов, против которых сражался летучий мышь. А это что? Присмотревшись к правому краю, я заметил заводную вставную челюсть. А ведь именно эти штуки были в подарке на острове, где орудовал фальшивый Джокер. «Милая, а ты не подскажешь, что это такое?» Я увеличил изображение заводного зубного протеза, продемонстрировав его блондинке. «Так это же ваш старый символ, ну, помимо красно-зеленой расцветки. Хм, теперь понятно, почему мной заинтересовался Гордон. Какого хрена появился еще один подражатель? Им, блин, что ли медом намазано быть Джокером?» Поставив себе заметку при встрече переломать ушлепку ноги, я продолжил знакомство с новостями, но, за исключением нескольких статей про одну внезапно разбогатевшую личность, нашедшую клад, ничего интересного не было. Вскоре мы вышли в деловом районе, но прежде чем идти на встречу с менеджером ВСО, я связался с Аланом и, заскочив к нему в офис, передал несколько костюмов, причем я решил не мелочиться и отдал ему полноценные наборы, включающие даже семейные трусы в прикольный красный горошек, а то предстоит легализовать 700 миллионов долларов, и всего один набор одежды на эту сумму явно не тянет. Ладно, проблемы с налоговой, по идее, точно должны быть не у меня, так что пофиг. Выполнив эту простейшую задачу, наша парочка неспешно дошла до ресторана с кричащим названием «Пердуха». Уж не знаю, на что рассчитывал дизайнер, но выглядит довольно забавно. В противоположность странному наименованию, внутри все было устроено по высшему разряду. Большой общий зал был оформлен в приятной глазу синеватой расцветки с огромным круглым аквариумом по центру, в котором была создана небольшая экосистема кораллового рифа. Выглядело это потрясно, хоть и не очень практично, сжирая большую часть внутреннего пространства. На фоне играла ненавязчивая живая музыка, также присутствовал второй этаж, где были расположены индивидуальные кабинки. «Здравствуйте, вам что-то подсказать?» — учтиво обратился к нам хостес у входа, отвлекая от созерцания местных красот. «Да, у меня здесь назначена встреча с Натали, мистер Аркхем», — уточнил мужчина, совсем не изменившись в лице. «Стив, подмени меня», — произнес он в небольшой динамик у ворота белоснежной рубашки, после моего кивка. «Прошу за мной». Выйдя из-за стойки, работник ресторана пошел вперед, показывая дорогу. Ожидаемо наш путь лежал в сторону второго этажа, где нас завели в одну из кабинок, сообщив, что Натали вскоре подойдет, а пока мы можем заказать чего-нибудь перекусить, причем бесплатно. Харли, никого не стесняясь, тут же набрала целую гору различных пирожных, а я решил не есть. Конечно, вряд ли нас попытаются чем-то накачать, да и сопротивляемость у наших организмов повышенная, но не стоит рисковать. Вскоре дверь открылась, явив нам, по всей видимости, менеджера ВСО. Это была довольно высокая брюнетка в возрасте 30 лет с хвостиком в стандартном черно-белом офисном костюме и с небольшой сумкой для документов в руках. Извинившись за ожидание, она села напротив и достала стопку желтых листков с какими-то символами. Прибор, напоминающий глушилку дершевица, но явно более продвинутый. Стеклянный шар на подставке, похожий гадальный, и обычный ноутбук. Хех, не я один увлекаюсь созданием пространственных карманов. Эти вещи предназначены для обеспечения приватности разговора, сказала женщина, а затем легонько хлопнула по стопке листов, и они, шурша, разлетелись, приклеившись к стенам, полу и потолку. Глушилка включилась с помощью небольшого тумблера у основания, причем она не пищала, действуя на нервы. Шаржи Натали никак не активировала, а лишь бросила на него взгляд, после чего продемонстрировала нам экран ноутбука с различными проектами, сказав при этом: «Итак, каким вы видите свой дом?» Обсуждение будущего уютного гнездышка затянулось почти на 2 часа, которые прошли невероятно продуктивно. В качестве основного жилища мы смогли отыскать отличный готовый особняк. Здание лишь немного нужно отреставрировать и прокачать, подгоняя под наши запросы, вроде хороших автономных систем безопасности, секретных туннелей, оранжерей с продвинутым климат-контролем и прочих прикольных ништяков. Ха-ха, а ведь мы с Бытцем будем соседями, поэтому у меня уже есть идея, где построить тайное убежище, но его создание придется немного отложить, поскольку менеджер оказалась в курсе о наличии пустот в районе Бристоля, так что ждем заключения эксперта, а потом уже разбираемся с секретным логовом. Сервис УФСО оказался выше всяких похвал, и по истечении времени мы стали официальными владельцами особняка и земли за 88 миллионов долларов. Менеджер обещала, что уже к вечеру можно спокойно въезжать и не беспокоиться о вещах. Компания самостоятельно их аккуратно перевезет из квартиры в наше новое жилище. По моей просьбе даже мою машину поставит в гараж, поскольку мне неохота возвращаться за ней. Конечно, за несколько часов рабочим нереально осуществить все мои и Харли хотелки, но основные комнаты точно будут готовы, а остальное доделают в течение 2 недель. Восхитившись тем, насколько сильно деньги облегчают решение проблем, мы попрощались с Натали и отправились в цирк. Глава 55. Горец. Когда говорят слово «цирк», у обычного человека возникают ассоциации со зданием, похожим на Колизей, или каким-нибудь огромным ярко-красным шатром в желтую полоску, где зрители смотрят представление с участием различных акробатов, фокусников, клоунов и дрессировщиков. Вот и я рассчитывал на нечто подобное, но реальность оказалась гораздо круче. Цирк Германа Фуллера на деле оказался огромной передвижной ярмаркой-фестивалем, под которую была выделена просто огромнейшая территория в 100 гектар на севере района Бристоль. Поразительно, что все это построили, поскольку цирк задержится в Готэме максимум на месяц. Проходя мимо забитой под завязку парковки, я даже порадовался, что добирались мы сюда на общественном транспорте. Войдя на территорию ярмарки, мы с Харли окунулись в водоворот безудержного веселья. Тут были аттракционы на любой вкус и цвет, начиная от банальной центрифуги и заканчивая небольшим колесом обозрения. Ну и конечно же, куда в подобном месте без призовых аттракционов, проверяющих ловкость, реакцию и глазомер. К одному из таких мы и подошли, когда заметили нездоровый ажиотаж и крики возмущения. Там оказалась обычная лавка, где надо кидать мячики, набитые песком, в каких-то волосатых зеленых монстриков, высотой около 30 сантиметров. Условие выигрыша было банальным – сбить 4 мишени. Понятное дело, что это условие нужно выполнить для получения самых отстойных и дешевых призов прямиком из подвалов Китая, а вот для прилично выглядящей мягкой игрушки нужно было сбить уже 6 монстриков. Не обошлось без главного приза – огромного 1,5-метрового белоснежного медведя, для которого необходимо поразить все цели без права на ошибку, причем в определенном порядке. «Все без обмана», — кричал владелец аттракциона, кидая мячи в самую высокую мишень, пока один из снарядов не попал четко в центр, опрокинув ее. «Вот, все легко сбиваются, и надо лучше целиться». Он даже не поленился снять эту штуку и продемонстрировать отсутствие какого-либо крепежа или скрытой пружины. Судя по всему, кто-то из посетителей заподозрил обман. Хах, я даже не сомневаюсь, что тут не все чисто, но вряд ли хозяин данного заведения будет в наглую мухлевать на глазах у толпы. К тому же монстрики не так просты, ведь в процессе его бросков я заметил, что цели, по сути, представляют собой узкие кегли с массивным основанием и с торчащими во все стороны волосами для придания видимости объема. Вау, моя милая помощница, заметив главный приз, преисполнилась энтузиазмом и тут же ввинтилась в толпу, таща меня на буксире. Прорвавшись к стойке, она положила на нее 5 баксов, получив 7 мячиков и ободряющую улыбку с пожеланием удачи, которая в данной ситуации больше напоминала издевку. Фыркнув и отпустив мою руку, Харли высунула от сосредоточения розовенький язычок и, хорошенько прицелившись, поразила первую кеглю. С такой же легкостью она сбила еще 4 мишени, каждый раз вызывая подбадривающие крики окружающей нас толпы, а вот последний монстр после броска лишь немного отклонился и тут же вернулся в исходное состояние, чуть ли не отбросив от себя врезавшийся снаряд. «Эй, я же нормально попала!» — справедливо возмутилась девушка. «Прости, красавица, но слишком слабо». Владелец аттракциона виновато развел руками. «До главного приза не хватило совсем чуть-чуть, но зато ты можешь выбрать любую другую мягкую игрушку». Пыхтя от возмущения и бросая гневные взгляды, белокурая милашка взяла со стойки радужного единорога, попытавшись грозно нависнуть над прилавком. «Знаешь, где сейчас окажется эта штука?» Она потрясла призом, вызвав у мужчины еле заметную улыбку. «Хех, моя спутница в такие моменты действительно может выглядеть очень мило и забавно, вот только это не отменяет того факта, что она может осуществить свою угрозу. Эх, пока не стоит нам так нагло переходить рамки закона, но и оставлять этого жулика безнаказанным тоже не дело. Милая, не горячись». Я нежно обнял Харли со спины. «Давай я попробую». Понежившись в кольце моих рук, девушка немного остыла и кивнула. Выложив 5 и получив заветные снаряды, я прикинул их вес и прочность. Если мои выводы об увиденном верны, то будет забавно. Точные броски в центр мишени с легкостью опрокидывают их. Краем уха слушаю крики мужчины, который надеялся сбить мне концентрацию. «Ха-ха-ха, не на того нарвался. Вот это да, похоже, у нас уже 2 претендент на главный приз». Орал он, практически над ухом, но его потуги были обречены на провал. «Хех, вкладываю в бросок корпус». Вшух, треск. С еле слышным свистом мяч врезается практически в самое основание кегли, но вместо того, чтобы сбить ее, разлетается на лоскутки, причем от удара на монстрике остается приличная вмятина. Все же электромагнит, причем довольно мощный. Зрители на миг замерли. «Мошенник, ублюдок, держи его!» — разразилась праведным гневом окружающая толпа, ломанувшись в сторону хозяина лавки, который, поняв, что запахло жареным, тут же попытался сбежать, но был замедлен прилетевшим в голову мечом, брошенным меткой блондинкой. Когда началась заварушка, мы почти сразу постарались вырваться из оцепления, по пути забрав заслуженный главный приз, который я подарил Харли в обмен на поцелуй. Неподалеку раздавались звуки свистков местной охраны, пытавшейся разогнать толпу, а мы спокойно двинулись вдальше, оказавшись на территории своеобразного фудкорта. Здесь были представлены как традиционные вкусности, встречающиеся на подобных мероприятиях, вроде яблок в карамели или попкорна, так и очень необычные угощения. Особенно меня смутила черная сладкая вата и газировка со странным названием «Молоко клоунов». Честно говоря, звучит немного пугающе, но это ведь не повод отказываться от чего-то нового. Моя верная помощница была того же мнения, поэтому обе вещи были опробованы. На деле все оказалось не так страшно, газировка по вкусу напоминала вишневый доктор Пиппер, а вата была обычной сахарной ватой только странного цвета, хотя Харли пыталась доказать, что в нее явно намешали что-то типа ЛСД, и даже отложила небольшой кусочек для анализа. После легкого перекуса мы с девушкой вновь попали в круговерть аттракционов, пока не оказались у билетных касс перед огромным разноцветным шатром. Ближайшее представление как раз начиналось через 20 минут, поэтому решено было взять 2 билета и, после недолгого шатания по округе, войти под купол цирка. Выступление артистов не вызвало у меня больших восторгов, поскольку было обычным, сложно объяснить, но это же мир комиксов, а тут были простые люди, которые не демонстрировали ничего сверхъестественного. Ну да, гимнастки закручивались в нереальные позы, но моя спутница может не хуже, да и я не сильно от нее отстану, благодаря развитому первому началу. Жонглеры управлялись с десятком различных предметов, но все это было совершенно не то. Выступление парочки иллюзионистов после представления Зи для меня вообще смотрелось дилетантской постановкой. Хорошо еще, что клоуны были забавные, да и выступление дрессировщиков порадовало, хотя обещанной голой девушки с тиграми я так и не увидел. «Поаплодируем клоунам Басиэстет Чесу!» — радостно прокричал в микрофон конферансье, по совместительству оказавшийся владельцем цирка, выходя на арену. А теперь то, ради чего люди даже приезжают из других штатов. Ловкости следующих артистов могут позавидовать обезьяны, а выносливости мулы. Семья воздушных гимнастов, что сохраняет традиции и передает свое мастерство вот уже пятое поколение, путешествуя по всему земному шару, тихо стучали барабаны, нагнетая обстановку, несравненные, потрясающие и восхитительные, летающие, Грейсоны. Вспыхнувшие прожекторы осветили трех человек под куполом цирка, стоящих на натянутом канате совершенно без какой-либо страховки. Под ритмичную и задорную музыку воздушные гимнасты начали крутить такие невообразимые пируэты, что даже мой вестибулярный аппарат решил взять отпуск, отчего на миг пришлось прикрыть глаза. Зрелище было невероятно захватывающим, и я уверен, что даже четверть не смогу повторить без серьезной подготовки. Номер уже подходил к концу, когда во время одного из трюков трапеция внезапно оборвалась, и две человеческие фигурки устремились к земле. Каких-то две секунды, за которые нереально что-либо сделать, и тела с влажным хрустом, заглушаемым громкой веселой музыкой, приземляются на арену. Ах, зал застыл в шоке. Мелодия смолкла, и в оглушительной тишине раздался ломающийся голос подростка, оставшегося сиротой. «Мама, папа, медиков сюда!» Отмер Герман Фуллер, первым бросившись к пострадавшим. Естественно, что после такого ужасного события окружающим было не до развлечений. Пока дежурящие на арене врачи оперативно грузили Грейсонов на носилки, параллельно успокаивая пребывающего в шоке мальца, конферансье с прискорбием сообщил о несчастном случае и о том, что стоимость билетов будет полностью возвращена обратившимся в кассу. Также он сказал, что цирк прекратит работу на двое суток, и на самом деле такой поступок в какой-то степени достоин уважения, ведь каждый день простоя – это огромнейшие убытки. Парня мне было искренне жаль, даже Харли ему немного посочувствовала, что для нее достаточно странный поступок, поскольку она проявляет чуткость только в отношении близких, а на левых людей ей абсолютно плевать. В итоге, мы решили немного задержаться и попробовать помочь, если не морально, так деньгами, но похоже, мысли богачей сходятся. Когда основная толпа рассосалась, и мы спустились поближе к арене, то огромному удивлению наткнулись на одну примечательную личность, по всей видимости умудрившуюся исцелиться от простуды, причем не одну, а в компании хорошенькой рыжей спутницы. Ха-ха-ха, похоже, Альфред серьезно взялся за своего хозяина. «Мистер Уэйн», — печально говорил Герман, — «я понимаю ваше желание, но Ричард сейчас вряд ли настроен на диалог, вы же видели». «Видел», — серьезно ответил Брюс, — «а еще слышал». «Кто такой Зубка?» Лицо хозяина ярмарки закаменело. «Это просто бредни подростка, потерявшего родных. И какого черта вы вообще расспрашиваете меня о подобном? Очень сомневаюсь, что владелец многомиллиардной корпорации подрабатывает детективом». «Все, разговор закончен». Психанувший Фуллер развернулся и практически сбежал за кулисы, а попытавшегося сунуться следом бытца притормозили стоящие у входа силачи. Глубоко вздохнув, герой развернулся и к своему большому удивлению наткнулся на нашу парочку. «Привет, давно не виделись». Харли приветливо помахала напыщенному мышу, высунувшись из-за огромной мягкой игрушки. «А вы что тут забыли? Фу, как грубо. Просто пришли на представление, логично же». Я выразительным взглядом окинул шатер. «Логично. Брюс, я все понимаю, но может представишь мне своих друзей?» — спросила сопровождающая Уэйна девушка, явно не слишком довольная происходящим. «Хм, а у кого-то явно есть вкус, ведь мало того, что подруга моего знакомого была рыжей с зелеными глазами, так еще с хорошеньким личиком и прекрасной фигурой, которую отлично подчеркивало легкое темно-синее пальто. Ты их и так вероятнее всего знаешь». Красотка внимательно на нас посмотрела, немного сощурив глаза. «Постойте-ка, неужели?» Она с каким-то благоговением приблизилась. «Вы же Джей Аркхем и Харлин Квинзель. Я Вики Вейл, журналист». Тут же представилась она, совсем забыв о своем спутнике. «О вас столько слухов ходит, но вы совсем не выходите на связь. Это правда, что вы смогли отыскать пропавшие 50 лет назад драгоценности, сумев договориться с болотной тварью? Кем вам приходится Памела Айсли? Это правда, что вы убили Хьюга Стринджа за плохое отношение в лечебнице? Как вы планируете распорядиться полученными деньгами? Какие игры планирует выпускать ваша фирма? А благотворительный вечер? Говорят, что некоторые люди уже получили приглашение. Вы же планируете осчастливить полицейский департамент современным оружием? А что насчет бывших коллег? Они не пытаются устраивать покушения?» — тараторила журналистка, словно из пулемета, не давая вставить ни слова. «Брюс, ты бы охладил пыл. Начал говорить я, но замер на середине предложения. Так, стопы, а где мышь? Только же был тут. Поняв, что наша новая знакомая не собирается затыкаться, Харли вытащила из кармана край бейсбольной биты, прикрывшись призом и с намеком покосившись на голову Вики. Заманчиво, но нет, отрицательно мотаю головой. Мисс Вейл, пожалуйста, успокойтесь, возьмите себя в руки. Пришлось ее встряхнуть за плечи, иначе бы она точно продолжала говорить. Спасибо, поблагодарил я, когда настала тишина. Я согласен дать вам небольшое интервью, но давайте пройдем в более подходящее место. Тут неподалеку есть уютное кафе на открытом воздухе. Простите, девушка извинилась, просто с вами практически нереально связаться. Вот я вывалила разом заготовленные вопросы. Брюс, ты идешь? Ой, а где он? Она все же заметила, что ее спутник свалил, хотя этот факт, судя по всему, ее не сильно опечалил. Планы пришлось немного скорректировать и поехать в город вместо того, чтобы разместиться в ближайшем кафе. Все же в огромной толпе народа нормально поговорить довольно проблематично, а я как раз знал неплохой ресторанчик в деловом районе, где мы и разместились в одной из специальных кабинок, заказав легкий перекус. Конечно, при таком раскладе ярмарочная кунсткамера оказалась в пролете, но туда при желании можно сходить позже, хотя смотреть на заспиртованных уродцев мне не особо охота. Вики Вейл была настоящей акулой пера, задавая множество вопросов, включая провокационные, но я лишь посмеивался, причем буквально, чтобы сохранять нужный уровень концентрации. Под конец разговора, журналистка была словно выжатый лимон, пытаясь развести меня на какое-нибудь мегаоткровение, но все ее потуги были обречены на провал. На всякий случай я записывал наш разговор на диктофон и предупредил, что в случае искажения фактов запись окажется в суде. Хотя я даже не знаю, почему девушка была недовольной, ведь я хоть и фильтровал базар, но вот на некоторые вопросы отвечал довольно честно. Например, про отношения с Эвиэли насчет использования лиан. Харли в такие моменты не оставалась в стороне, в красках дополняя мои слова, отчего наша собеседница временами кидала завистливые взгляды и покусывала губу. Хах, забавно, но в ближайших планах у меня встреча с комиссаром, а затем с его милой дочуркой, кстати тоже рыжей, которая до позднего вечера сидит в библиотеке. Даже любопытно, как там поживает мышонок, ведь позавчера мы с ней отлично повеселились. Взяв интервью, счастливая Вики отправилась домой обрабатывать сделанную запись, а мы с Харли поехали к Гордону в полицейский участок. Комиссар встретил нас не слишком радушно, но это было больше связано не с нашими личностями, а с происходящими в Готэме событиями. «Вы видели это?» – спросил рыжеволосый мужчина у себя в офисе, когда выложил на стол несколько снимков, один из которых был точной копией фото с растерзанным Стринджем. «Да». После моего короткого ответа, он чуть ли не принял охотничью стойку, словно собака, напавшая на след. «Сегодня в новостной ленте». Остудил я его пыл. Бах! От его удара по столешнице немного подпрыгнула чашка с недопитым кофе. Проклятые журналюги! Расследование же еще идет. Какого черта, они постоянно лезут, куда не просит. Фух, ладно, Джей, алиби у тебя есть. Он устало выдохнул, откинувшись в кресле и покосившись на огромного медведя Харли, с которым она точно не планировала расставаться, поругавшись на входе. «В момент убийства я разговаривал с тобой в Уинтех», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. «Может, есть идеи, кто за этим стоит? Ты же сам понимаешь, что почерк больно характерный, не имею ни малейшего понятия», — честно ответил я, просматривая снимки. На некоторых были изображены какие-то подземные казематы. «Что это?» Я продемонстрировал фото. «Это нашли под домом доктора. Криминалисты пока работают, но похоже там совсем недавно содержались люди, которых нам теперь тоже надо каким-то образом найти». «Ну и какого?» спрашивается, «черта». В моей голове билась лишь одна мысль. Закладка же легла правильно, судя по прилетевшей сумме, из-за которой его и могли грохнуть. Но при этом Хьюго до последнего проводил какие-то страшные эксперименты. Останется только один. На самом последнем снимке была запечатлена стена с размашистой кровавой надписью. И что это, блин, задолбанный горец? Примечание к части. Вики Вейл. https://tl.ru/translation/21.10.22.1970.jpg. https://youtube7gitt9s7u. Глава 56. Книжное царство. Я выходил из стен полицейского участка в смешанных чувствах, и дело тут не в убитом Хьюго или его жутких экспериментах, которые он вполне мог проводить до промывки мозгов, а в таинственной надписи. Больно пугающе она выглядела, и самое фиговое, что я вообще не имею понятия, какой суперзлодей ее мог оставить. Большинство существующих маньяков-психопатов Готэма надежно заперты, благодаря стараниям Бэтса, а те, что не сидят, имеют совершенно другие фишки. Хм, а может, таинственное послание оставил загадочник? Но где тогда знаки вопроса? Почему надпись не зеленая? И, в конце концов, как он смог незаметно покинуть лечебницу? Так, надо самому пошариться в доме Стринджа и все выяснить. Только позже, когда полиция свалит, о чем я сообщил Харли. Хотя, после того, как там побывает куча людей, вряд ли получится найти какую-нибудь зацепку, но попытаться все же стоит. К тому же помощь Земли должна работать. Про сегодняшнее не самое удачное утро, пожалуй, не буду вспоминать. Сейчас же наш путь лежит в сторону ближайшей остановки общественного транспорта, который должен доставить нас к библиотеке. Мда, в этот раз вариант не привлекать к себе чужое внимание практически невыполним из-за, мать его, огромного белоснежного медведя, которого тащит моя спутница. Ожидаемо, что мои опасения подтвердились, когда на одной из остановок в автобус ввалилась подвыпившая компания из трех человек, одетых словно для рокерского концерта. «Вы-вы-вы, ты глянь, какая здоровая хрень!» Один из мужчин обратил внимание на игрушку. Разогретые алкоголем бравые молодцы добрались до нашей парочки. «Такс, ща будет мясо, ахуина, можно потрогать?» — спросил мужик с черно-красной банданой на голове. «Давно у стоматолога не был», — я поднялся, размяв кулаки. «Главное первым их не бить, чтобы было похоже на самооборону, а то ведь я совсем недавно избежал пожизненного заключения». «Так, брейк», — внезапно между нами встал товарищ кандидата на посещение лицевого хирурга. «Шон, не приставай к людям». «Простите, он выпил лишнего». «Хм, а ведь алкоголем от них не особо несет. Так, легкое амбре. Значит, мордобой отменяется». «Ничего страшного, бывает». Я сел обратно, а рокеры, или кем они там себя считают, пошли в другой конец транспорта, поддерживая приятеля. Конфликт успешно завял в зародыше, но вскоре нам все равно пришлось покинуть уютный транспорт, поскольку мы прибыли на место. Ночь уже вступила в свои права, и путь нам освещали лишь уличные фонари, да проезжающие рядом машины, разгоняя окружающую тьму, которая на деле не особо мешала. Я опасался, что мышонок уже свалила, но похоже, она все еще на месте, о чем сигнализирует свет окон на нижнем этаже здания. «Закрыто», — сказал я, после чтения таблички и подергав за ручку. «Так свет же горит, просто надо постучать». С этими словами моя милая помощница начала активно ломиться в запертую дверь. «Бум-бум-бум-бум-бум, немедленно прекратите, или я вызову полицию, библиотека уже закрыта». Через пару секунд из-за деревянной преграды донесся крайне раздраженный голос. «Бабс, открывай, это мы», — крикнула блондинка. Щелкнул замок, и на пороге возникла смущенная рыжеволосая девушка. «Проходите». Она сделала шаг в сторону, позволяя нам войти, но у Харли были совсем другие планы. Отбросив в сторону медведя, который приземлился четко на стул смотрителя, и стремительно приблизившись к рыжику, моя озабоченная спутница тут же обняла подругу и запечатала ротик поцелуем. «Нет, погоди, имха». Мышонок сладко застонала, когда Орликин переключалась на ее шейку. «Запираю дверь и присоединяюсь к веселью. Легко подхватываю двух девушек и несу к дивану для посетителей, где кладу красоток, помещая сверху бабс. Пару манипуляций, перед моим взором предстает чудесная киска, прикрытая легким рыжим пушком, а также металлическое кольцо, торчащее из жопки. Какая же ты все-таки извращенка». Поддеваю бусы, вытаскивая один шарик, отчего юная героиня сжимается и пытается что-то сказать, но Харли не прекращает свои ласки, мешая ей говорить. «Не, пусть побудет внутри». Возвращаю шарик на место, слушая похотливые стоны девушки. Она была вроде против предметов в своей пиздинке, но это выше моих сил, ведь в прошлый я ее так и не попробовал. Чмок, целую ее влажную пещерку, а затем проникаю внутрь языком. «Мммммм, стой, только не в киску, тише, сладенькая». Моя помощница с любовью погладила мышонка, зарывшись в ее волосы. «Уверена, мистер Джей хочет принести тебе лишь удовольствие. Чмок, и ты же понимаешь, что, общаясь с нами, Одной жопкой в любом случае не отделаешься. Рано или поздно твоя девственная дырочка будет под завязку заполнена горячим семенем. И глупо откладывать этот момент. Рыжик притихла, сдерживая стоны. Я пока не уверена насчет детей. Ах, она вновь застонала, поскольку я не прекращал делать куни. Да кто говорит о детях? Ща. Под похотливо удивленным взглядом Бабс, Харли чуть ли не по локоть засунула руку в карман своих довольно узких джинс, а затем вытащила на свет небольшую пластмассовую баночку из-под какого-то лекарства. Я оторвался от угощения, с интересом наблюдая за развитием событий. «Опять дашь какое-нибудь плацебо?» – скептически спросила юная героиня. «Не, самое эффективное противозачаточное, которое даже на меня действует. Открывай ротик». Она вытащила несколько толстых зеленых листочков с желтоватыми прожилками. «Скажи, а-а-а, давай, вы же меня не бросите. Ну, если, ни за что на свете». Практически в унисон воскликнули я и Харли. «Ладно». С очень тяжелым вздохом рыжеволосая милашка открыла рот. «Аам, бе». Она поморщилась, вытащив язычок, после того, как начала жевать. «Горькое, зато эффективное. Давай, надо проглотить». Героиня выполнила требование и теперь на 100% была готова окунуться в пучины разврата. Я вновь атаковал ее киску, но теперь пальцами играл с задними дырочками обеих красоток, предварительно избавив озабоченную помощницу от джинсы небольшой пробки, а Барбару от бус. Первый пошел. Озабоченные милашки практически одновременно кончили от моих ласк, стиснув друг друга в объятиях. Харли быстро отошла от оргазма и села на диване, развернув дочку комиссара ко мне лицом, которая тут же залилась краской. Хех, словно это не она только что кайфовала от того, что я ласкал ее языком и пальцами. «Давайте, мистер Джей». Арлекин пожамкала небольшую грудь рыжика и свободной рукой раздвинула ее влажную киску. «Черт, верно говорят, если крыша ржавая, то подвал мокрый». Притягиваю голову помощницы с разноцветными глазами, даря ей чувственный поцелуй, и одновременно с этим трусь членом о щелку постанывающей бэтгерл. Так, преображение любимой в такие моменты начинает немного напрягать, но не стоит прерываться, учитывая исторический момент. «Ухм!» – тоненько простонала Бабс, когда головка члена проникла внутрь. «Держись, мышонок, это еще не все, не все». «Погоди, давай лучше взад мэм-мэм». Речь девушки прервала моя спутница, потянув за соски и жарко зашептав на ушко. «Взад тоже будет, а сейчас расслабься». Не спеша продолжаю растягивать узкую и мокрую пизденку героини, слушая ее стоны и чувствуя, как Харли проникла пальцами ей в попку. Дойдя до упора, начинаю такое же медленное движение назад, ощущая, что кто-то явно не хочет меня отпускать. Внутренности девушки дрожали от испытываемых ощущений и словно засасывали меня. «Джей, Харли, господи, ах!» Речь рыжика превратилась в бессвязное бормотание. «Ах, ах, еще, да, не останавливайся!» У кое-кого прорезался голосок, стоило мне чуть добавить темп. «Даже не скажешь, что всего пару минут назад мышонок была девственницей. Готовься!» Я уже не мог сдерживать подступающие оргазмы, проникнув по максимуму, начал заливать внутренности Барбары горячей белой жидкостью. Боже, дочка комиссара кончила, содрогнувшись всем телом. После этого наш спонтанный секс-марафон начал набирать обороты. Как и было обещано Бэтгерл, ее заднице пришлось поработать, принимая в себя не только мой хер, но и ловкие пальчики Харли, которая умудрялась запихивать уже целых 4 штуки. Временами мне становится страшно за здоровье девушки, но люди в этом мире по умолчанию на 25% сильнее и живучее, чем в старом, так что ей ничего не грозит. К тому же я планировал попросить Айви ее усилить. Следом я переключился на любимую блондинку, проникнув в нее сзади, пока она играла с лежащей перед ней на животе мышкой. «Харли, я почти», – жалобно простонала рыжеволосая красотка, когда моя милая спутница ненадолго прервалась, начав копаться в карманах своей одежды, лежащей рядом. «Погоди, хочу все же попробовать». Миг и она все же находит нужную вещь, которая оказалась ее любимой битой. «Что попробовать?» – подозрительно спросила Барбара, почувствовав шевеление. «Ты же помнишь, что я тебе обещала?» Обернувшись, глаза дочки комиссара Гордона расширились в ужасе. «Стой, откуда ты вообще достала эту штуку?» Ослабленная героиня попыталась уползти, но ее попытка была обречена на провал. «О, мистер Джей тебе потом обязательно покажет, а сейчас отклячь задницу. Я же знаю, что ты тоже этого хочешь. Мышонок, не бойся своих фетишей. Мы же любим тебя и примем такую, какая ты есть». Влез я в разговор, продолжая не спеша проникать в пещерку любимой. Покраснев от стыда и прикрыв руками пылающее лицо, Бэтгерл все же подставила попец. Харли, не являясь дурой, а просто озабоченной маньячкой, использовала для проникновения ручку, которая была даже чуть тоньше моего члена, так что вреда не будет, зато выглядит прикольно, да и моей помощнице очень нравится, учитывая количество проскакивающих между нами разрядов. Окончание в виде двойного минета и попытки сделать пайзури с одновременной игрой в снежки между двумя сногсшибательными красотками, инициатором которой послужила Арлекин, послужило прекрасным завершением дня. «Мышонок, тебе же понравилось?» – спросила у девушки Харли после того, как мы по очереди приняли душ и разместились за одним из библиотечных столов. Хотелось бы вместе его посетить, но душевая кабинка в комнате смотрителя была слишком маленькой даже для одного человека, не говоря уже о трех. «Имха, ты знаешь ответ?» «Знаю, но хочу его услышать». «Понравилось». Щечки юной героини немного залили. «Хех, отлично». Моя помощница радостно улыбнулась и довольно откинулась в кресле. «Ага, слушай, а может все же скажешь, откуда ты достала биту? А вот с этим вопросом ко мне. Я вытащил 5 подготовленных лент, о которых чуть не забыл, поскольку по моему плану все должно начаться именно с них, а затем плавно перетечь в секс. Хотя, должен признать, действия моей любимой были гораздо прикольнее. Держи, это подарок, который поможет тебе в геройской деятельности». «Что это?» Барбара взяла фиолетовые ленты, с интересом рассматривая нанесенную на них гравировку. «Проще показать. Я подошел, оттопырив карман брюк. Я знаю этот прикол». Рыжик немного покраснела, но при этом все равно запустила руку. Вот только она явно не ожидала, что сперва ничего не найдет. Это. Она все же нащупала продолговатый предмет, а затем вытянула его, с удивлением уставившись на длинную трость. «Пространственный карман», с улыбкой произнес я, наблюдая за шокированным лицом милашки и помещая гаджет на место. «Нашиваешь ленты внутрь кармана или какого-нибудь небольшого мешка и получаешь небольшое пространственное хранилище объемом 2 литра с 30% облегчением веса. Главное, не рви их и не порти нанесенные руны. Вау, спасибо». Приблизившись, Бабс притянула меня поближе и поцеловала. После этого, немного посмущавшись, она повторила свой маневр с крайне довольной блондинкой. «Вот, именно так и должен был начаться сегодняшний вечер. Я уже начал рассчитывать на еще один раунд, но внезапно раздался грохот. Бум-бум-бум-бум». Дверь затряслась от мощных ударов. «Барбара, ты тут?» – зычно крикнули с улицы очень знакомым голосом. «Бля, какого хрена сюда приперся комиссар? Это папа». Бэтгерл бросила панический взгляд на часы. «Я же должна еще час назад быть дома». В таких случаях события обычно имеют 2 варианта развития. Либо застигнутые на горячем люди впадают в ступор и начинают тупить, паникуя, либо их мозги начинают работать на все 200%. Естественно, с нами произошел именно второй вариант, поэтому мы с Харли оперативно свалили подальше, спрятавшись между книжными стеллажами, а вот сама Рыжик отправилась открывать дверь, пытаясь справиться с дрожью. «Привет!» – с натянутой улыбкой поздоровалась девушка. Мужчина облегченно выдохнул, увидев дочь, а затем в его взгляде промелькнула сталь. «Ты почему не отвечала на звонки? Ты хоть представляешь, как я переживал? Прости, пожалуйста, я просто задремала и поставила телефон на беззвучный». Ее голос немного дрогнул, что неудивительно, учитывая адреналин, блуждающий в крови. Комиссар полиции нахмурился, внимательно посмотрев на Барбару, а затем, отодвинув ее с прохода, вошел в здание, коснувшись кобуры. Я в это время незаметно наблюдал за теплой встречей родственников, пока мой взгляд не зацепился за сидящего на стуле огромного медведя. Бля, он же видел его у Харли. Джеймс начал внимательным взглядом обшаривать окружающее пространство, и вскоре он заметит игрушку. Остается только один вариант. Хах, вырывается еле слышный смешок, и концентрация повышается. Мое сознание судорожно вырисовывает руны, пытаясь их соединить в правильной последовательности. Чтобы не тратить время, сразу начинаю напитывать их энергией, морально готовясь к расплате, ведь сейчас важнее скорость. Черт, все равно не успеваю. Быстрее. Под носом стало влажно, и скорость напитки внезапно скачком возросла. Что? На миг Гордону почудилось, что он увидел знакомую вещь, но когда он сфокусировал взгляд, то там ничего не было. «Пап, в чем дело?» Барбара коснулась плеча отца, отчего мужчина вздрогнул, развернувшись. Затем он перевел взгляд обратно, но на стуле за столом смотрителя все так же было пусто. Показалось, он потер глаза и убрал руку с кобуры. «Милая, поехали домой. В городе опять какая-то чертовщина начинает происходить. Похищено несколько девушек, а ты на звонки не отвечаешь. Прости», она повесила голову. «Подождешь меня в машине, нужно сигнализацию включить». «Хорошо». Еще раз окинув внимательным взглядом помещение, комиссар вышел на улицу. «Джей, Харли, все в норме?» — шепотом спросила Бабс. «Ага». Из-за одного из стеллажей вышла блондинка. «Хм, странно, что твой батя на подарок мистера Джея внимания не обратил. Я же с этим красавцем в участке тусовалась». Моя помощница вытащила игрушку. «Да», — рыжик немного побледнела. «Дамы, не волнуйтесь, я все предусмотрел», — произнес я хриплым голосом, покинув свое убежище. «Что с вами?» Харли мигом оказалась рядом, заметив стекающую по подбородку кровь. «Цена быстрого каста заклинания», — ответил я, пока моя любимая, достав носовой платок, принялась убирать кровавые разводы. «Заклинание?» — с любопытством спросила мышонок. «Погоди, а ленты – это магические артефакты?» «Да, только сейчас явно не время для обсуждения мистических искусств». Я с намеком покосился на дверь. «Если хочешь узнать больше, то зайди как-нибудь в гости. Только учти, что мы теперь живем на Уин-стрит 2. Погоди, там же особняки богачей. Хах, ага, про это тоже расскажем». Оставив после себя множество вопросов и поцеловав рыжика на прощание, мы свалили через черный вход. На всякий случай пришлось пройти пару кварталов, прежде чем вызвать такси. Во время поездки я пытался разобраться в произошедшем, ведь произошла невероятно крутая вещь. Одна из причин медленного каста заключается в неспешной напитке силовых линий, но сегодня основной каркас я создал мысленно, используя ману, а вот непосредственно накачку осуществил за счет праны. Такой метод показал себя крайне эффективным, так что в ближайшее время мне предстоит множество экспериментов. Глава 57. Дом, милый дом. Мы высадились у высокой потемневшей от времени ограды, увитой засохшими ветвями. После оплаты по счетчику, я заслужил недовольный взгляд таксиста, который явно рассчитывал на щедрые чаевые, учитывая богатый район, но мне было пофиг, поскольку водитель умудрился сделать приличный крюк, проворонив подъем на мост, так что сам себе злобный Буратино.